Закончил с делами уже ближе к вечеру. Даже обедал в таверне рядом со службой. Зато, возвращаясь во дворец, чувствовал определенное удовлетворение. Дело сдвинулось с мертвой точки, и я увижу Эрианор. И очень надеюсь, услышу ее положительный ответ на наше предложение. Понятно, что обряд и так будет. Однако хотелось, чтобы наша птичка согласилась на него не потому, что требуют обстоятельства. И, по-моему, мы с Солером правильно поступили, что спросили, судя по ее удивленному личику. Она же волнуется, что она для нас всего лишь средство избавления от проклятия. Мимолетное увлечение. Было бы так, никуда бы она вчера не ушла, несмотря ни на какой стоп. И не беспокоила бы так ее безопасность. Наша Эрин. Как легко получилось принять истину, что она одинаково нравится нам с Соллером. И как невероятно повезло, что она интересуется обоими. Сомневаюсь, что если бы не произошел ритуал обмена, с прежней Эрин также вышла. И да, вчера, когда наблюдал за Оллером, поймал себя на том, что хочу, чтобы он продолжал. То, как он ласкал Эрианор, отозвалось таким могучим всплеском страсти, что едва удержался. Остановило только нежелание Эрин продолжать. А я не хотел заставлять ее, хотя мог бы, вместе с Солером. Я же видел, как она таяла в наших руках. Такое не сыграешь. И на поцелуй отвечала искренне. Уж это я тоже способен понять. Так, ладно, скоро сам все услышу. Вечер всего через пару часов. Олер уже ждал, в нетерпении меряя шагами гостиную. И пока я переодевался и готовился к вечеру, посвятил его в курс дела. «Значит, завтра охота на Неолону?» – уточнил темный, пока я застегивал рубашку. «Именно», – подтвердил я и усмехнулся. «Поэтому сегодня надо как следует разозлить дрожайшую стерву, чтобы она поняла, что надо действовать. Тут мы ее и поймаем. И, наконец, поставим уже точку в этой затянувшейся истории». Вздохнул и взял камзол. «Тогда останется только уговорить Эрианор остаться с нами сегодня». Оля тоже вздохнул. «Уговорим», — уверенно отозвался я. «Идем?» «Без масок?» — улыбнулся темный. «Без них?» — я вернул ему улыбку. «Раз игра почти закончена, смысла в ней не вижу. Да и неудобно, если честно». Первой, конечно, нас встретила Неолона. Одна, без Рогена. Ну, точнее, рядом стоял один из дворцовых слуг, судя по форменной ливрее. Я сдержал довольную улыбку и невозмутимо кивнул распорядительнице, наслаждаясь ее ошарашенной физиономией. Оллер с точно таким же видом остановился рядом. «Леди Тонвуд», — прохладно поздоровался он. Неолона быстро взяла себя в руки, поджала губы и выхватила листок. Мы решили быть вежливыми и подождать, что она имеет нам сказать. «Где ваши маски? Это же условие!» Я пожал плечами. «Это ты ляпнула, что женитьба не состоится, даже если девушка не будет видеть наших лиц». Я со скучающим видом несколько секунд поизучал ногти, потом милостиво продолжил. «А лесные сказали, что чем больше условий твоего проклятия обойдем, тем больше возможность избавиться от него». Растянул губы в улыбке и посмотрел в глаза Неолоне. «Ну?» «Примешь вызов, интриганка Ирохова? Давай уже, все равно мы знаем о твоих грязных делишках. Пусть и доказать твое участие в них практически невозможно». «Ты же не думаешь, что мы жаждем проиграть? Не!» Поддержал Оллер беседу, в его голосе отчетливо слышалась насмешка. Она резко выдохнула, лицо застыло маской, и я внутренне подобрался. Наверняка что-то задумала, гадость какую-нибудь. «Ладно, поступайте, как знаете. Время покажет, кто из нас выиграет». После чего подчеркнуто почтительно изобразила реверанс и повернулась к другим гостям. Мы переглянулись с темным, и я едва сдержал торжествующую ухмылку. «Есть!» — попалась на крючок. «Ну, теперь одно неосторожное движение, милочка, и ты в наших руках». Мы шагнули в зал, ловя на себя удивленные и заинтересованные взгляды. Никто не ожидал, что масок на нас не будет. А еще меня насторожило, что откровенно нелепого внешнего вида придворных не наблюдалось. Ни Алона подобрела, не верю. Йен, мне не нравится, как возбужденно поблескивают глазки дрожайших леди, в полголоса озвучил Оллер то же, что и я заметил. И готов спорить на что угодно, это не от нашего появления без масок. А я не помню всех правил наизусть, чтобы сейчас разбираться, кто в чем одет и у кого какие украшения и прически. Последние слова брат практически прошипел и очень раздраженно. «Если что, ни на какие провокации поддаваться не собираюсь», спокойно ответил я, поглядывая на вход. «Где там Ирианур?» И она появилась под руку с Кайлом. Сердце пропустило удар, а потом забилось с сумасшедшей скоростью, пока мой взгляд жадно скользил по тоненькой фигурке в зеленом серебристой отделкой платье. Она выбрала наши соли цвета, слишком прозрачный намек, и в груди потеплело от предвкушения, что услышу от Эрин. Разноцветные локоны убраны в две косы, уложены венком, на лице немного взволнованная улыбка, и смотрела она только на нас с Солером. Приятно, однако. Тут же захотелось увести Ирианор подальше от остальных и услышать, наконец, что она надумала. Цвета цветами, а все-таки слова важнее. А также обсудить наши дальнейшие планы. Ирх с ним, с балом. Тут и без нас отлично развлекутся. Разве что по разочку станцевать и хватит. Кайл Ласгален выглядел задумчивым, но не хмурым. Интересно, Эрин сказал ему о нашем совместном предложении? Скорее всего, да. И, судя по всему, его эта новость не очень удивила. Они приблизились. Кайл поклонился и отступил, словно давая понять, что отдает Леонусе под нашу ответственность. И я не сдержал улыбки. А малышка сама протянула руку, присела в реверансе и произнесла своим безумно чувственным низким голоском. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» Я поймал изящную ладонь и поднес к губам, решив не хулиганить, а просто запечатлев на теплой коже нежный поцелуй. «Рад вас видеть, Ирианор!» улыбнулся в ответ и отпустил ее руку. «Ох, как же мне нравится этот нежный румянец, кто бы знал!» Во взгляде нашей птички мелькнул довольный огонек, и я с воодушевлением подумал, что зря Оллер опасался долгих уговоров. Что-то подсказывает, их не будет. Похоже, решение Эрин все-таки в нашу пользу. Как и я, темный тоже приложился к тонким пальчикам и добавил чуть тише. Говорить позже будем или сейчас? Улыбка Ирианор стала шире, и в глазах появился шаловливый блеск. Что задумала хитрюга? «Шустрый какой!» — со смешком отозвалась Леоноса, отбросив официальность. Благо, рядом никто из гостей не стоял, и вряд ли нас кто-то мог услышать. «А потанцевать?» «С удовольствием!» — не стал отказываться от предложения, тем более что музыканты уже закончили настраиваться и вот-вот должны объявить первый танец. То, что началось дальше, мне совершенно не понравилось, потому что объявили «Эйтан». И я глазом моргнуть не успел, как нас окружила толпа гостей. Причем и молодых людей, и девушек. Первые начали наперебой приглашать Эрин. Кто-то предложил принести бокал вина, кто-то обнаглел до невозможности и просил сразу два танца подряд. Я в первые мгновения растерялся, потому что девушки начали приставать практически с такими же вопросами к нам с Оллером, при этом отчаянно краснея, хихикая и отводя глазки вроде как в смущении. Эрин тоже застыла с недоумением, глядя на вдруг осмелевших гостей. А вот темный сориентировался быстрее нас. Он властно обнял Леоноса за талию и привлек к себе. Благодушное выражение пропало с его лица. Брат прищурился, и гомон разом стих. Видимо, народ понял, что переборщил с проявлением внимания. Первое. Леоноса Ласгален танцует только с нами, негромко произнес Оллер ровным голосом. А второе, никто никакого вина ей приносить не будет. Ясно? А я смотрел на довольную улыбку Ниалоны и пытался справиться с глухим раздражением. Ах так, задумала испортить нам вечер, дрожайшая. И серьезно думала, что мы послушно постоим в сторонке, пока другие выполняют написанные тобой правила. Ниа-ниа, хитрая, но глупая женщина. Не сводя с нее взгляда, я направился к распорядительнице. Гости расступались молча. В следующий раз будут думать, стоит ли бездумно и беспрекословно выполнять правила распорядительницы. Хотя, надеюсь, в следующий раз это место займет кто-то более достойный. Музыка продолжала звучать, и краем глаза я заметил, как Оллер повел Эрин на середину зала. Ирх с ним, у нас впереди еще не один вечер, и мне и там достанется. А вот осадить Ниалону стоило, чтобы не думала, что такое ей сойдет с рук. Подошел, смерил взглядом. «Это что сейчас было, миледи?» — негромко спросил, прищурившись. «Это только вы решили, что больше не будете подчиняться правилам», — получил ответ через несколько минут. «Остальные участвуют в игре, как всегда, Ян». «Вот и пусть участвуют между собой. Включать Леоноса и нас с Оллером было глупо», — я пожал плечами. «Ты что думала, мы послушно отойдем в сторонку и отдадим ее на растерзание этой толпе попугаев?» «А сами будем развлекать девиц, жаждущих нашего внимания?» Покачал головой, хмыкнул. «Осторожнее, Ниалона. Эрин под нашей защитой теперь. А договор с лесными еще в силе!» Понизил голос и добавил, снова пристально глянув ей в глаза. «Ты не можешь нам мешать!» Решил я дожать леди Тонвуд, чтобы уже наверняка. Все равно Эрианор во дворце останется, чего Ниалона пока не знает. А вот завтра забегает. Тут мы ее и подловим. А она молчала. Лицо резко побледнело, в глазах загорелась неприкрытая злость. Сказать нечего? Да, знаю. На то и расчет. Я подчеркнуто вежливо поклонился и отошел, дожидаясь, пока закончится танец. Нет, пожалуй, потанцевать еще успею. А пока надо пойти и поговорить. Расставить последние точки. Потом уже развлекаться. Понаблюдал за Оллером с Эрин некоторое время и твердо решил, что следующий этан точно будет мой. Хочу тоже вот так прижимать ее к себе и чувствовать, как малышка отзывается на каждое движение. Музыка стихла. Оллер подвел Эрианор ко мне, и тут она удивила, задумчиво сказав, «А пойдемте в парк, погуляем, а? Тут душно, и я не люблю, когда на меня пялится куча незнакомого народа. У нас с вами, помнится, беседа неоконченная осталась». И разноцветная поочередно посмотрела на нас с братом. «Отличное предложение. Возражать не буду». Мы с Оллером молча встали по обе стороны от Эрин. Она взяла нас под руки, и мы с большим удовольствием покинули действительно душноватый зал. Пока шли, молчали. Но натянутости и желания заполнить тишину хоть чем-то не возникало. Нам и так было хорошо. Просто потому, что, наконец, почти не осталось недомолвок. Сейчас выясним последний важный вопрос, и можно наслаждаться обществом Эрианор без всяких оглядок и потихоньку показывать ей жизнь в Мирана. Мы пришли туда, где Оллер с маленькой уединились в самый первый вечер, и где я их застукал. Невольно улыбнулся, вспомнив, как удивился ощущением, не ревности или злости, о волнению и желанию присоединиться. Да, мне тогда очень понравилось наблюдать. Так, не отвлекаться. Сейчас немного не о том пойдет речь. Леоноса отпустила нас, отошла в сторону. Мы с Темным, понимающе переглянулись и расположились в беседке, терпеливо дожидаясь, пока наша птичка наберется храбрости и все скажет сама. Она прошлась, не глядя на нас, потом сорвала с куста цветок, начала его рассеянно обрывать, покосилась на нас и вздохнула. «Эрин?» — тихонько позвал я. Ее явное волнение так умиляло, что все время тянуло широко улыбнуться, схватить в охапку, прижать и шепнуть, что все в порядке. «Я думала над вашим предложением», — выпалила она, нещадно издеваясь над бедным цветком. Потом чуть тише добавила. «Надеюсь, не пожалею о своем решении». Ирианор наконец повернулась к нам и сделала еще один глубокий вдох. «Я согласна», — быстро проговорила она. Только услышав эти два слова, я понял, что невольно затаил дыхание в ожидании ответа. Аж в груди закололо. А сейчас, глядя на это милое личико, замечая во взгляде легкую тревогу, лично я чувствовал себя самым счастливым человеком. Она согласна. Наша девочка согласна. Все остальное уже не имеет никакого значения.